Глава 5. Кристиан Саргон. «Вы куда-то спешите, мистер Кристиан?» Я обернулся. По коридору Академии за мной спешно стучала каблучками Тиана, профессор по иномерным языкам. «Мисс Тиана де Оливия Крит Мерсолин», с улыбкой поприветствовала ее я. «Только вы можете произнести мое имя полностью», заметила драконица, бросив на меня кокетливый взгляд. «Экзамены, наконец, завершены, и работа осталась только для приемной комиссии. Вы заняты сегодня, мистер Кристиан?» «Собирался немного проветриться», — признался я. «Мистер Сноу последние дни гонял меня в хвост и в шею, так что ближайшим дилижансом хочу спуститься в город». «Что думаете о приятной компании?» Я оценил крутую линию ее бедра и оценивающе покачал головой. «Должен признать, компания действительно приятная. Вы хорошо знаете Кайтаун?» «Достаточно, чтобы показать вам самые романтичные места города». «В таком случае мы могли бы отправиться в город вместе». «Мы же профессора», — покачала головой Тиана. «Если нас увидят вместе, пойдут толки». «С каких это пор вас волнуют толки?» «Намного интереснее будет встретиться уже внизу, на площади первородного дракона, под розовым деревом у лавки с мороженым. Вы знаете, что розовые деревья сейчас во всем цвету?» «Мисс Мерсо», я заговорщицки понизил голос, «неужели вы приглашаете меня на свидание?» Вместо ответа она приложила указательный палец к моим губам, призывая к молчанию. «Я буду ждать вас под розовым деревом ровно через 1,5 часа. Не могу же я отправиться на свидание, не приняв перед этим душ?» С этими словами она развернулась, до последнего не прерывая зрительного контакта, и снова застучала каблучками по пустому коридору Академии. Я хмыкнул и засунул руки в карманы. Вечер обещал быть интересным. Но в тот момент меня больше интересовал другой вопрос. Мистер Сноу велел проследить за Лескар, убедиться, что она в порядке, и постараться склонить ее к тому, чтобы она пошла на сделку с ним. Зачем ему так нужна была эта девушка, я пока мог только догадываться. Учитывая, с каким треском провалилась его прошлая любовная интрижка, он вполне мог присмотреть девчонку как свою новую любовницу. А что, удобно? Она будет ему обязана, под рукой практически, заинтересована в молчании, так еще и близких почти нет, чтобы было кому пожаловаться. Она действительно могла бы счесть за благо такой вариант взаимопомощи. Если Лескар действительно по собственной воле решит принять его предложение, какими бы ни были условия, в этом не будет даже состава преступления. Девчонка уже взрослая и сама может отвечать за свои поступки. Поэтому я без зазрения совести отправился на выполнение очередного поручения нового ректора. Эта лояльность, готовность делать для него странные вещи и продвинула меня на место его помощника и заодно профессора по магии огня. В некотором смысле мне повезло. Любой другой ректор не взял бы в профессора вчерашнего студента. Помощником профессора может быть, но не более того. А мне нужна была свобода действий и доступ ко всему, что было в Скайхолле и его округе. Полный доступ. Мисс Лескар была уже на площадке, куда вот-вот должен был подойти дилижанс. Она сидела на корточках, прижавшись спиной к стене и держалась за голову. Я, конечно, не относился к Лоранам и не мог одним легким прикосновением силы оценить состояние ее здоровья, но то, что она была больна, бросалось в глаза. Неудивительно, что она провалила вступительный экзамен. Хотя, если честно, я не был уверен, что комиссия первого этапа практического испытания не была предупреждена о ней и что ее не завалили нарочно. Но это меня уже не касалось. Я остановился чуть в стороне, стараясь не привлекать внимания. Разглядывал собственные ботинки, делал вид, что интересуюсь видом на город, но постоянно чуть косил взглядом на Лескар. Никто не заговаривал с ней и даже не подходил. Когда подошел дилижанс, она с трудом встала на ноги и втиснулась внутрь одной из последних. Сидячих мест, конечно, не было. Поступающие заняли все пространство дилижанса, сдавив бедную девушку, которой было даже не за что держаться. Я же занял удобное место в закутке возле кабины водителя и продолжал наблюдение. В таком состоянии она точно не будет вести переговоры. Поэтому мной было решено проследить, где она живет, чтобы потом случайно встретить ее в городе где-нибудь неподалеку. Сунув руку во внутренний карман жилета, я убедился в том, что следящий артефакт на месте, и начал прикидывать, куда бы было бы его удобнее разместить. Вряд ли у девушки был автомобиль. Так что оставалась только сумка, которую она изо всех сил прижимала к себе, едва держась на ногах, когда дилижанс покачивала. Наконец мы приземлились. Драконы высыпали на площадь, и Лискар отошла в сторону, то ли ожидая, когда толпа рассосется, то ли просто переводя дыхание. А когда дилижанс покинул площадь, она медленно пошла по залитым солнцем улицам. Следить за ней было легко. Девушка источала особенный запах, в котором остро ощущался пот, у нее явно была лихорадка, и нотки плесени, будто она жила в темном сыром месте. По всему ее виду было понятно, что бедняга едва сводит концы с концами. Если бы не интерес мистера Сноу, я бы, наверное, придумал способ помочь девчонке. От меня не убудет, а ей надо как-то пробиваться в этой жизни. Как вообще могла драконица оказаться в столь бедственном положении? Спустя несколько переулков я стал замечать, что кто-то еще следует за девушкой. Некий неприметный мужчина, который двигался по соседним переулкам, почти не встречаясь с нами, но непременно появляющийся в области видения. Может, мне показалось? Я увеличил дистанцию, чтобы мужчина был ближе меня к Лискар. Таким образом, я оказался у него за спиной и имел более выигрышную позицию для наблюдения. Спустя еще несколько поворотов я окончательно убедился, что этот человек следует за девушкой. В таком состоянии она даже не смогла бы защититься. Оставалось только наблюдать и ждать, не решит ли он предпринять что-то в отношении Лискар или просто проследит до места ее жительства. Если не тронет, то у нас состоится потом очень серьезный разговор. А вот если решит приблизиться, у меня будут все основания передать этого извращенца в руки саргоновской полиции. И я по привычке обратился к своему внутреннему источнику силы, чтобы в случае чего применить магию против этого типа. Но он не приближался к Лискар, даже когда мы вошли в довольно безлюдный район. Дома были невысокими, и большая часть из них – заброшенные. Девушка шла медленно, время от времени останавливалась, чтобы отдохнуть, и мужик на противоположной стороне улицы то исчезал в просветах между домами, то появлялся снова. Если бы я не видел, что это один и тот же человек, мог бы принять его за случайного прохожего. Хорошо скрывается, подонок. Профессионально. В очередной раз Лискар остановилась, оперлась рукой о столб и несколько секунд стояла, опустив голову. Должно быть, ей стало хуже. Я скрылся за углом одного из домов, наблюдая, как вдруг девушка упала на землю без чувств. Я мысленно выругался. Видать, ей было хуже, чем можно было подумать. И прежде чем я успел выйти из-за угла и подойти к ней, чтобы оказать помощь, к ней уже быстрым шагом направился мужик, который выскочил из переулка неподалеку. «Стой!» — рявкнул я и перешел на бег. Мужик бросил на меня короткий взгляд, но спокойно подошел к Лискар и присел рядом с ней на корточки. «Именем закона! Руки за голову! Девушку не трожь!» Над моими ладонями вспыхнули огненные шары, которые повиновались малейшей моей мысли и готовы были изменить форму в любое мгновение. «Девушке дурно», — ответил мужик, — «и я хочу оказать ей помощь». «Вы арестованы до выяснения обстоятельств», — строго ответил я. «Арестован? За что? Всего лишь помочь хотел. Вы следили за девушкой последние 20 минут. Те, кто просто хочет помочь, не идут по следу юных привлекательных девушек. Руки за голову и медленно вставайте на ноги. Или я буду вынужден применить силу». Мужик медленно выдохнул. Оказавшись достаточно близко, я быстро осмотрел его лицо и тело, запоминая, чтобы в случае чего можно было составить портрет и опознать. Среднего возраста, судя по внешности, обычный человек. Небольшая залысина на голове. Настолько средний и серый типаж, что его сложно было бы описать, если не присматриваться специально и не искать особенности. Ни одного шрама, родинки и даже усов не было, чтобы вспомнить хоть какие-то особые приметы. Типичный маньяк. «Сожалею, но вы не можете меня арестовать, мистер Кристиан», — холодно проговорил тот. Я нахмурился. «Откуда ему известно мое имя?» «Это еще почему?» «Потому что я представитель внутренних сил Элона и имею полную неприкосновенность Веригии». С этими словами он оттянул в сторону край своего пиджака, и в лучах солнца блеснул характерный значок. Я снова мысленно выругался и потушил огненные шары. Теперь, когда я видел значок, мне нельзя причинять ему даже малейший вред и хоть сколько-то мешать тому, что он делает, что бы он ни делал. «Теперь я могу оказать девушке помощь?» – спросил мужчина. Я сдержанно кивнул, подошел ближе и сам присел над Лискар. Ее лоб был покрыт капельками пота. Она тяжело дышала, и грудь ее редко вздымалась на каждый вдох. Оказавшись рядом с Элонцем, я принюхался. Действительно, не человек, Керри. но настолько тщательно замаскированные, что опознать в нем иномерянина можно было только при очень близком рассмотрении. Причем не просто рядовой сотрудник внутренних сил. Судя по тому, что он изменил внешность и даже собственный запах, речь идет об элитном подразделении разведки. Что разведке Илона понадобилось от обычной девчонки из подворотни? «Оставьте жучок у нее в сумке», — проговорил мужчина. «И я вызову врача и доставлю ее домой». У меня только что зубы не скрипнули. Вынув из внутреннего кармана крошечный артефакт, я открыл сумку Лескар и крепко прицепил его внутри. «Ваша работа здесь выполнена?» — осведомился Керри. «Так точно», — сухо отрапортовал я. «Тогда можете быть свободны». Мне ничего не оставалось, кроме как встать и уйти. Элитному разведчику с правом полного доступа нельзя задавать вопросы. И нельзя не подчиниться. Она пришла ровно в указанный час. Я засекал. Прошло ровно полтора часа с момента нашей последней встречи, когда Тиана показалась на площади первородного дракона и остановилась под розовым деревом. Теплый ветер развевал длинную легкую юбку. Тиана была родом из Серенота, а там не приняты кожаные элементы в одежде, так же, как и пышные юбки, подобранные спереди, чтобы демонстрировать ноги, и корсеты, формирующие выразительный изгиб талии. Тиана предпочитала легкие, длинные, в пол платья, которые завихрялись на каждый шаг. Скажу честно, мне так даже больше нравилось. Не то чтобы я слишком уж серьезно смотрел на эту иномерянку. Настоящие связи могли бы помешать мне в выполнении задания. Но получить немного эстетического удовольствия, шлифануть его физическим и распространить слухи о том, какой я бабник – отличный способ влиться в местное общество. И я не торопился выйти из своего укрытия за ларьком с газетами, хотя находился на площади уже добрых полчаса. Ждал. Наблюдал. Мне казалось, ей не помешало бы немного помучиться, гадая, появлюсь ли я. И важно ли для меня это свидание? Сказать по правде – нет. Если бы Тиана сама не подошла, я бы даже не подумал что-то с ней иметь. Мы всего лишь пару раз встречались в учительской и на общем профессорском собрании в преддверии начала учебного года. Я был слишком занят тем, чтобы подтянуть свои знания в области педагогики, потому что место профессора мне досталось почти чудом, а навыков не было абсолютно никаких. Кто знает, насколько затянется моя командировка. Возможно, придется провести в Скайхолле год или два. Тем временем Тиана выражала явные признаки беспокойства, потирала локоть, обхватив его второй рукой, переступала с ноги на ногу и постоянно оглядывалась. «Волнуется», — рассудил я. «Неужели настолько на меня запало, что места себе найти не может?» Наконец, выждав чуть больше четверти часа, я над ней жалился и вышел из-за ларька, чтобы легкой походкой подойти к девушке. «Оп!» Я выудил из-за спины крупный крепкий цветок, название которого не удосужился запомнить. Но он был достаточно красивым с одной стороны и достаточно скромным с другой. Вроде как и знак внимания, но без обещаний на будущее. «Крис!» — воскликнул Тиана и, с улыбкой приняв цветок, бросил на меня кокетливый взгляд из-под ресниц. «Где ты был так долго?» «Выбирал самый красивый цветок для самой красивой девушки», — нагло соврал я. Тиана же так вдыхала его аромат, будто в самом деле была польщена и тронута до глубины души. И я начал здорово сомневаться в том, что все это было хорошей идеей. Никогда не любил, когда в меня девушки влюблялись. Одни проблемы. Хорошо провести время, обниматься, целоваться, вести долгие беседы и гулять под луной — это все круто, конечно. Но без этих всех ревностей, требований и ожиданий. Чтобы в отношениях была легкость. Сегодня я есть, завтра меня нет, а послезавтра снова есть, и все всегда получают удовольствие от жизни и друг от друга вне зависимости от ситуации. Подобную идеологию, конечно, разделяли далеко не все девушки из тех, кого мне доводилось встречать. Поэтому различные казусы происходили постоянно, а в Айс-Холле за мной закрепилась определенная репутация. «Это так мило!» Ее улыбка была настолько искренней, что я одновременно и радовался, и жалел. Видимо, ей было бы достаточно, если бы я просто пришел. «Надеюсь, никто нас здесь не заметит. Боюсь, цветком уже не получится сказать, что мы встретились случайно или для того, чтобы обсудить учебный план». «Какой план?» — хихикнул Тиана. «У нас с тобой кафедры не пересекаются». «Ну да, кафедра лингвистики от кафедры практической магии находилась настолько далеко, что мы работали в разных зданиях». «Как насчет поужинать?» — предложил я. «У меня с самого утра не было ни минутки, чтобы перекусить, и теперь я голоден, как дракон». «Ты и есть дракон», — заметила она. «Как большой дракон. Большой дракон, который не ел с самого утра». Девушка рассмеялась и указала в сторону небольшой симпатичной улочки. «Вон там есть ресторан, в котором подают хорошее мясо по-ливийски. Знаешь, такое в сладком тягучем соусе с кусочками овощей». «Не знаю, но у меня уже слюнки текут и в животе урчит. Так что показывай дорогу». С момента прибытия у меня не было времени гулять по Кайтауну, и теперь я невольно засматривался на улочки, которые совершенно не были похожи ни на Лансфорд, ни на Пантерею, ни на другие города, в которых мне доводилось провести больше дюжины дней. Кайтаун был пронизан сетью каналов, вдоль которых тянулись ряды накрытых брезентом лодок. Кое-где приходилось проходить по таким узким переулкам, что, обернись я, застрял бы туши дракона между домов. Между домами были натянуты веревки, на которых сушилось белье, освещенное лучами жаркого солнца, словно белые флаги капитуляции, а люди выглядывали в окна, потягивали напитки из крошечных кружечек, сидя на таких же крошечных балкончиках, и общались между собой, не выходя из дома. Идиллия. Не то что в ледяном лесу. Через несколько минут мы сидели за столиком на улице перед одним из ресторанов. От солнца нас защищал яркий навес, морской ветер гулял рядом с нами, а улица была небольшой и мощеной, но ни повозок, ни автомобилей на ней не было. Поэтому царила тишина. Только сидевшие за соседними столиками тихо переговаривались друг с другом, да листья деревьев шумели на ветру. «Что будете заказывать?» — обратился к нам официант. «Мясо по-ливийски, морепродукты на гриле, десерт «Огненное чудо» и бутылку легкого шампанского, будьте добры», — перечислил я оговоренное нами меню. «Напитки принести сразу или вместе с блюдами?» «Давайте сразу», — попросила Тиана. Официант с поклоном забрал у нас меню и скрылся в тесном и темном помещении ресторана, чтобы вернуться уже через 2 минуты с 2 бокалами и бутылкой шампанского. Тиана охнула, глядя куда-то за мою спину, и приложила ладонь к груди. «В чем дело?» Я коротко обернулся, но не заметил ничего необычного. «Там за красным столиком сидит мой бывший. То есть, как бывший?» Мы встретились пару раз, а потом я решила, что больше не хочу его видеть, и он месяц меня преследовал. Не сдержав своего любопытства, я обернулся еще раз, гадая, кто из 3 сидевших за красным столиком парней тот самый, который не давал покоя этой милой женщине. Но никто из них не смотрел в нашу сторону. «Или я обозналась?» — протянула Тиана. «В любом случае, даже если он там есть, то тебя он не заметил и не обращает на нас никакого внимания». «К тому же, при необходимости, я найду аргументы, которые убедят его, что он вообще ни разу в жизни тебя не видел». Подмигнув ей, я взял бутылку и налил по 1/4 бокала. «Может, глоток за встречу?» «Да, конечно», — мило улыбнулась она и прикоснулась своим бокалом к моему. Бокалы издали тонкий хрустальный звук. Но только поднеся свой к губам, я на мгновение замер в нерешительности. Был у нас на 4-м курсе предмет, который назывался «Яды, вещества и препараты», и на практических занятиях нас учили определять по запаху, виду, вкусу и консистенции, какие вещества добавлены в напиток. Кроме того, мы занимались выработкой иммунитета к некоторым видам ядов. За год я настолько привык нюхать напиток, прежде чем его пить, что сделал это бессознательно, не ожидая подвоха. Но легкий сладковатый аромат сыворотки правды мгновенно заставил меня остановиться. «Бездна!» Она решила напичкать меня сывороткой правды. Отвлекла мое внимание и капнула на дно бокала. Хорошо, что я налил так мало, иначе мог бы и не заметить пары капель. А пузырьки газа только усилят их воздействие на организм. «Какого хрена?» Взяв на язык небольшое количество напитка, я тут же выпустил его обратно в бокал и сделал глотательное движение. Подсокал языком. «Ммм, какой интересный вкус! Дай-ка угадаю. Это же вино с южных виноградников Истхельгена? Там сейчас оборотни, которые заселили предгорье, такое вино настаивают, пальчики оближешь». «Ты ешь вино руками?» — прыснула Тиана. «Иначе зачем тебе облизывать после него пальцы?» «Да, ты права, пальцы тут ни при чем. К тому же намного приятнее облизывать эти пальцы». Я потянулся к руке Тианы, которая лежала на столе, и якобы случайно задел солонку. Та упала прямо ей под ноги. Пришлось немного помочь с помощью левитации, но цель была достигнута. «Ой, прости мою неловкость, прости, я сейчас позову официанта». «В этом нет необходимости, я и сама могу поднять. Улыбнулась Тиана и наклонилась, чтобы подобрать солонку. Воспользовавшись мгновением сумятицы, я испарил содержимое бокала и снова поднес его к губам. «Восхитительное вино!» Я покачал головой, словно действительно в восторге, и снова наполнил бокал уже на треть. Сделал глоток настоящий и вздохнул. «Но самые волшебные все-таки только первые глотки. Потом как-то привыкаешь. Уже не чувствуешь весь этот невообразимый фруктовый букет». «Да ты ценитель!» — улыбалась Тиана. «Вот паршивка», — думал я. «Еще смотрит на меня с таким обожанием. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Сколько нужно времени, чтобы подействовала сыворотка правды?» «Минут 5-7. Но она капнула в шампанское, которое стимулирует всасывание, так что уже через 3-4 минуты начнутся вопросы». «У тебя очень чистое произношение», — заметил я. «И не скажешь, что родом из Серенота. Почти не чувствуется склонность к шипению, как это бывает у многих приезжих». «Я ведь все-таки лингвист. Языки — это не просто моя работа, это моя жизнь». «В самом деле?» — я склонился над столом, глядя на ее губы. «Значит, ты профессионально обращаешься с языком?» Она легко усмехнулась. «Лучше, чем может показаться на первый взгляд». Решив, пусть думает, что я поплыл, я расслабил глаза и расфокусировал зрение, чтобы зрачки расширились. Обычно люди сами не понимают, почему им кажется, что на них смотрят с обожанием или, наоборот, со злостью. А дело всего лишь в ширине зрачков. «Должен признаться, миледи, вы мне понравились с нашей самой первой встречи. Там, в профессорской, я не мог отвести от вас взгляд». «Ложь! Я ее даже не заметил». «В самом деле?» — ахнула она и будто бы случайно коснулась под столом моей ноги. «Сейчас, погоди. Еще пару минут, и твоя сыворотка правды подействует. Вон на ту гортензию». По крайней мере, именно в тот горшок с гортензией я сначала хотел вылить напиток, но вовремя сообразил, что испарение — это проще, быстрее и, главное, совершенно беззвучно. «Такую шикарную женщину невозможно не заметить». «Вас говорит шампанское», — будто бы смущенно проговорила она, и ее щеки подернулись румянцем. «Может и так. Но вы можете опросить меня под воздействием артефакта истины. Наверняка в кабинете мистера Сноу найдется такой». «Не нужно. Я вам всецело доверяю». «Ага, еще бы она мне сейчас не верила». «Скажи мне, Крис», — заговорила она осторожно, — «у тебя сейчас никого нет?» «Хм, ради этого был цирк с сывороткой правды». «Никого», — честно ответил я, продолжая смотреть на нее расслабленным взглядом. «То есть ты один?» «Совершенно». «И у тебя нет никакой любовницы?» «А кого можно считать любовницей? Последние 2 дюжины дней я провел в Кайтауне, и за это время встретился пару раз с одной давней подругой из Айс-Холла, и еще повезло провести некоторое время с бывшей одноклассницей, которая здесь была в отпуске с подругой. А Мэри, Розалинда и малышка Ханна остались в Понтарее. Но разве ж они мне любовницы? Так, друзья, с которыми хорошо проводят время». «Я одинокий волк», — соврал я. «Если бы ты знала, как сердце разрывается от тоски и одиночества и как жаждет любви и ласки». «Ты имеешь в виду, что тебе нужна та, которая согреет тебе постель?» «Так, ну все, теперь-то уж сыворотка точно должна была подействовать». «Что ты? Я не такой, как остальные драконы вокруг. Мне никогда не был интересен просто секс. Нет, я ищу настоящую большую любовь, в которой мог бы утонуть навсегда». «Великая праматерь, что я несу? Скорее всего, то, что она хотела бы услышать». «И что, у тебя никогда не было девушек на одну ночь?» «Когда я был молод и глуп, в моей жизни случалось разное. Но знаешь, все это не приносит счастья. Бессмысленная суета и передвижение тел, которые не дают ничего, кроме временной подпитки силой. Неужели мы настолько пали, что готовы менять партнеров как перчатки ради одной лишь короткой подзарядки?» «Это инстинкт размножения», — заметила Тиана. Она перестала улыбаться и теперь смотрела на меня задумчиво и изучающе. «А мы настолько слабы, что не можем противостоять какому-то низменному инстинкту?» «Хо-хо, кажется, она ожидала совершенно других ответов». «Скажи, ты бывал когда-нибудь в Сереноте?» Медленно, будто бы осторожно, спросила Тиана. «У нас есть традиция каждую весну проводить большой маскарад. Я бы хотела показать его тебе». И выжидающе на меня уставилась. Я уже вдохнул было, чтобы сказать, что был бы счастлив, если бы она показала мне этот волшебный праздник, но тут вдруг вспомнил. Действительно, еще до моего поступления в Айс-Холл мы с семьей проводили каникулы в одной из столиц Серенота. Там во время одного танца я познакомился с местной, которая показала мне город. Закончили мы ночь в гостиничном номере, откуда я слинял, чтобы не оставлять ей поводов для надежд. У меня в планах было поступление в Айс-Холл и последующая работа в клане. При этом большую часть времени она была в маске, карнавал все-таки, а в гостиничном номере было темно. Хотя родинку в виде птички на левой ягодице я не смог не запомнить. Тиана заломила палец, и я вдруг вспомнил, как точно так же делала та девушка с карнавала. «Птичка!» — выдохнул я, окончательно вспомнив ее. «Что?» — не поняла она. И я сделал медленный вдох, чтобы выдать еще одну порцию откровенной ерунды. «Если честно, мне действительно довелось побывать на Сереноте», — картинно вздохнул я. «Но мне больно об этом вспоминать». «В самом деле?» — искренне удивилась Тиана. «Да, с Серенотом связана история, которая оставила дыру вместо моего сердца. Сыворотка правды действует не так, как артефакт истины. Артефакт лишь обозначает, насколько тот человек, на которого он настроен, верит в правдивость своих слов. А сыворотка правды чем-то похожа на хороший алкоголь. Она развязывает язык и делает принявшего разговорчивым и доверчивым. Этот эффект порой используют в иных целях, чтобы обмануть кого-нибудь, пользуясь резко возросшей доверчивостью. Помня об этом, я отвел глаза и, страдальчески наморщив лоб, покачал головой. «Должно быть, тебе неинтересно знать о моей единственной в жизни любви». «Нет, что ты!» — спохватилась Тиана. «Очень интересно!» «В самом деле?» — и поднял на нее взгляд, пытаясь смотреть, как жалобный щеночек. «Конечно!» — Тиана даже взяла меня за руку. «Расскажи, не держи в себе!» Я мысленно посмеялся над этим предложением, но решил, что в туалет мне пока не нужно, а потому пустился излагать мифическую версию событий. Мы с родителями, сестрой и двумя дядями приехали в Серенот, чтобы посмотреть на карнавал. И там мне встретилась просто изумительная девушка. Несмотря на то, что она весь вечер была в маске, я не сомневался в ее неземной красоте, а ее ум, любознательность, чувство юмора, грации... О, я был без ума! Мы провели самый прекрасный в моей жизни вечер и потом ночь. Наутро я был твердо намерен сделать ей предложение. «Что?» — выдохнула Тиана, глядя на меня во все глаза. И я не сдержал усмешки. Хорошо, хоть не заржал. «Да», — вздохнул я. И утром, когда она еще спала, я поспешил поговорить с отцом о том, что собираюсь сделать предложение. Мне тогда показалось, что будет правильно сначала заручиться родительским благословением. Но отец, когда узнал о моих чувствах, пришел в ярость. Он заявил, что я еще слишком мал для того, чтобы думать о свадьбе, семье и детях, и что сначала мне надо закончить академию и устроиться на хорошую работу, чтобы ему не было стыдно за сына-бездельника. У нас так принято в Веригии, что каждый уважаемый дракон должен приносить пользу обществу, а отец чтит обычаи. Тогда я сказал, что готов отказаться от него, от благ клана и самостоятельно поднимать свою семью. Я ведь талантливый дракон, а вместе с ней мог свернуть горы. У Тианы даже слезы заблестели на глазах. Вот это ее проняло. «Почему же ты не ушел из семьи?» — тихо спросила она. «Потому что отец пригрозил, что он разрушит жизнь моей возлюбленной, если я снова встречусь с ней». А мой отец слов на ветер никогда не бросает. Я не мог позволить ему причинить страдания той девушке, а потому отказался от нее и больше никогда ее не видел. Тиана, кстати, имя как у тебя, но полного имени, увы, я в тот день не узнал. Иначе, возможно, сейчас мы уже были бы вместе. Тогда я был молод и глупый и не осознавал, что однажды смог бы ее найти, если бы только знал имя. «Да», — губы Тианы еле шевелились, — «имя нередкое. Даже если ты соберешь всех Тиан нужного возраста какого-нибудь небольшого города Серенота, то насчитаешь человек 300». «Я ведь даже не помню толком ее лица», — горько выдохнул я. «Она почти все время была в маске, а сняла ее лишь только в темноте». «Это очень печальная история», — проговорила Тиана. «Прости». «За что?» «За то, что заставило тебя все это снова пережить». И я махнул рукой. «Все это дела давно минувших дней. Ты не виновата в том, что для меня те события до сих пор так ярки». Подошел официант и поставил перед нами блюдо, а, получив благодарность, скрылся в ресторане. Некоторое время мы ели молча, и я настолько вжился в роль, что действительно начал переживать из-за несуществующей любви и злиться на отца, который в жизни бы подобным образом не поступил. «Прости, папа, сегодня тебе пришлось взять удар на себя. Надеюсь, ты никогда не встретишься с Тианой и не узнаешь от нее, какой ты, оказывается, козел». «Что ж, не будем о грустном». Я разлил остатки шампанского по бокалам и поднял свой над столом. «Ведь сегодня у меня свидание с не менее прекрасной женщиной, и я благодарен судьбе за то, что мы с тобой встретились сегодня». «Богиня, из воздуха вокруг скоро начнет сироп выделяться. Зато если она хотела меня отравить, то должна была передумать». «Тогда за встречу и за прекрасного кавалера», — улыбнулась она. Я сощурился, быстро сканируя положение ее тела, жесты и мимику. «Что-то замышляет». «Но что? Затащить меня в постель?» Запаха возбуждения вроде не было, насколько я мог судить. Хотя это легко было исправить, если бы мне хотелось. Но, вспомнив детали нашей прошлой встречи, я всерьез решил, что ввязываться в это не стоит. Да и вообще спать с девушкой, которая попыталась напоить меня сывороткой правды? Опасно, мало ли что еще у нее на уме. И убедиться в этом мне пришлось уже через несколько минут. Она отлучилась в дамскую комнату, а по дороге задержалась у бара, чтобы заказать еще бутылку шампанского. Мы еще некоторое время говорили о работе, рассказывали о своем прошлом, а когда я поднес губам очередной бокал, то ощутил другой, уже терпкий аромат. Он совсем не был похож на сыворотку правды. Совсем не похож. Потому что это уже был приворот. Медленно наклоняя бокал, я заставлял жидкость испаряться, достигая лишь кончика моего языка. Это было неприятно. Язык тоже иссушивался, и приходилось терпеть, пока бокал не опустел. Но зато она видела, своими глазами видела, как я это выпил. «Прекрасный вечер», — вздохнул я после того, как отставил в сторону пустой бокал и, наконец, смочил высохший язык слюной. «Может, прогуляемся после ужина?» «С удовольствием», — кокетливо качнула головой Тиана. «Что же тебе от меня надо, девочка? Любви или мести?»